Глава 18. У старых и молодых мысли до того разные, что почти противоположные. Взять хотя бы трудности. Мы, старые, говорим, что трудности надо преодолевать. Молодые говорят, зачем их преодолевать, когда их надо уничтожать, чтобы их и в помине не было. Кто же прав? А никто. С одной стороны, надо, чтобы трудностей не было, а с другой, они всегда будут. Кто откровенен, так это уголовники. На своем нечеловеческом жаргоне стариков они зовут просто «плесень». Люди печалятся об ушедшей молодости. Не чудаки ли? Ты смотри, как бы вся жизнь не ушла, ибо подобна она международному экспрессу, который шпарит без остановок. У человека жизнь проходит дважды. Сперва земная, натуральная, а потом она же еще раз повторно в воспоминаниях. Печаль всегда будет на земле, потому что есть смерть. От скудости впечатлений заговариваю с молодыми людьми, конечно, с теми, которые не гордого вида. Сегодня приметил, как простоволосый парнишка кушает у ларька пирожок с мясом. Спрашиваю ненавязчиво: «Кто ты есть, молодой человек?» «В каком смысле?» «Ну, хотя бы кем работаешь?» «Оператором». «Кино, значит, любишь?» «Очень». «Устаешь?» «Конечно». «По городам и весям разъезжаешь?» «Мало». «С артистами знаком?» «Нет, не с одним». «А почему я должен быть с ними знаком?» «Ты же кинооператор». «Я оператор машинного доения». Больше всего у меня мыслей про одиночество. Говорят, что старики отстают от своего времени, которое уходит вперед. А не наоборот ли? Не уходят ли старики с каждым днем вперед? Они все испытали, все пережили и все передумали. А молодежи все это еще предстоит. Так кто же впереди и кто сзади? Мне 70, давно живу в одиночестве. А ведь все время на что-то надеюсь. Кажется, что это одиночество всего лишь дикий сон. Вот откроется дверь, войдет Полина, и валятся люди, с коими вместе работал. Сколько человек живет? Это смотря как считать. Допустим, в среднем лет 70. Но ведь жизнью можно назвать ту, которая прошла в здравом сознании. Тогда детство, юность и раннюю молодость до 30 выбрасывай смело, ибо зачастую они глупые, мелочные и безалаберны. После 60 тоже отбрось, потому что болезни пойдут и немощи. Сколько там осталось? Лет 30. Всего-то сознательной жизни. В старые времена в стране Японии старых и немощных отправляли умирать на вершину какой-то там горы. У нас на этот счет ничего подобного. У нас стариков оставляют умирать в деревне. Ее слова я долго не мог взять в толк. Говорила о праве на свободу, о каких-то ощущениях, о каком-то сообществе пожилых людей. В конце концов, меня старого дурня осенило. Сообщество пожилых людей, говоря проще, есть богадельня. Господи, если помирать, то в родных стенах, где прожил столько лет и которые видели Полину. Время хотят остановить влюбленные и счастливые, а несчастные. Как они молят Бога, чтобы оно поторопилось и пронесло их беды?